Глава 36. «Что там не так?» — спросила Вероника Григорьевна. Аня смутилась. «Обычно я не допускаю ошибок, но в данном случае проявила невнимательность, за которую корю себя. Слабым оправданием мне может послужить то, что я занимаюсь не одним делом, а многими. Хотя чего там, нет мне оправдания. Простите, я очень виновата. Заметила нестыковку не сразу, а спустя некоторое время. Посмотрите на снимок внимательно. В каком положении находится табуретка? Понимаете, чтобы совершить самоубийство, человек залезает на какое-то возвышение и либо шагает вниз, либо отпихивает предмет мебели. Но в данном случае, что видно на фото, табуретка лежит слишком далеко, в таком месте, куда ее никак не могла отшвырнуть Нина. Я провела не один эксперимент, пытаясь добиться такого расположения, и пришла к выводу. Кто-то выбил табуретку из-под актрисы. «Не понимаю», — прошептала владелица гостиницы. «В комнате ваша дочь была не одна», — пояснил Воронов. «С ней пришел еще кто-то, и это он лишил жизни Нину». На лице Гудковой появилось выражение изумления. «Хотите сказать, что девочку убили?» «Похоже на то», — кивнул Макс. Вероника Григорьевна обхватила себя руками. «Но вы сказали, что она сама написала записку». «Да», — подтвердила Аня, — «и на теле нет ни малейших следов сопротивления». «Простите, Вероника Григорьевна, я не хочу рассказывать о всех признаках, которые свидетельствуют, что ваша дочь сама ушла из жизни. Вам будет неприятно о них слышать, но поверьте, Нина сама связала петлю и собственноручно накинула ее себе на шею. Люди врут, а улики никогда». «Вероятно, у Ореховой был любовник, возможно, женатый мужчина». «Нет!» — вдруг взвелась старуха. «Невероятное предположение! Я знаю о дочери все! У Нинуши не было от меня тайн! Никаких!» «Если взрослая женщина сообщает матери исчерпывающую информацию о себе, не привирает, не скрывает кое-что, это свидетельствует о психическом заболевании». На секунду выпала из роли сладкой и мягкой тетушки Аня. «Орехова должна была иметь секреты от вас, и вечером 13 ноября события могли разворачиваться так. Нина вошла в отель, специально нахамила портье, разбила кружку. Администратор бросилась в кладовку за веником и отсутствовала минут 5-7, не больше, но их хватило, чтобы спутник актрисы незамеченным прошмыгнул внутрь и поднялся на второй этаж». «Бред!» — возмутилась Вероника Григорьевна. «Вовсе нет!» — заспорила Аня. «У Нины был любовник». Мать Ореховой резко выпрямилась. «Исключено!» «Мне версия Анны не кажется бредовой», — подлил масло в огонь Воронов. «Парочка хотела выяснить отношения в укромном месте, и Нина придумала, как отвлечь портье. Думаю, она стала что-то требовать от поклонника. Тот разозлился и пнул табуретку, на которой стояла актриса». «Дочь лично написала письмо, предупредила Ёлкину, а потом смирно ждала с петлей на шее смерти?» — закричала Вероника Григорьевна. «В этой версии есть недоработки», — нехотя признала Аня. «Но положение табуретки четко указывает на присутствие в номере второго человека, например, любовника Ореховой». «Вы глухая?» — пошла в разнос старуха. «Нина любила мужа. У них с Сухоруковым был образцовый брак». Макс провел рукой по волосам, и я, ожидавший этого жеста, быстро нажал на экран своего мобильника. Из динамика, вделанного в стену, до меня донеслась трель. «Прошу простить», — извинился Воронов и вынул из кармана трубку. «Слушаю». «Это Иван», — громко сказал я. «Да», — ответил Макс, чуть отстраняя сотовое от уха. «Что?» Я начал говорить, слыша, как мой голос повторяется в допросной. «Только что закончил беседу с Дмитрием Яншиным. Ты был прав. Он и Нина состояли в любовной связи. Более того, Орехова прислала возлюбленному многостраничное письмо, в котором объяснила причины своего суицида. Я просмотрел бумаги. Макс, это жесть. Актриса сообщила, что уходит из жизни, потому что была вынуждена с детства исполнять приказы матери, которая...» «Иван, поговорим завтра», — остановил меня Воронов. «В 9 утра жду тебя в своем кабинете. «Надеюсь, ты взял у Яншина материал, о котором сейчас говорил?» «Конечно», — заверил я. «Положу его в своем офисе в стол, там надежнее, чем в банке. Сам лягу на диван в той же комнате». «Ты представить не можешь, чем на самом деле занимается Гудкова. Она, Иван Павлович, до завтра», — отчеканил Макс и отсоединился. Затем обратился к посетительнице. «Извините, пожалуйста, есть у нас один ретивый малый. Он сейчас и звонил». «Да и вы его видели. Иван Павлович Подушкин, частный детектив, каланча долговязая». «Мне он представился психологом», — удивилась Вероника Григорьевна. Макс и Аня переглянулись, потом одновременно рассмеялись. «Нет», — пояснил эксперт, — «Подушкин — владелец агентства «Шерлок». «Красиво сказано», — отмахнулся Воронов. «Да только у парня нет клиентов, никому Иван не нужен. Я оформил его к нам консультантом, чтобы хоть на чай себе заработал». «Он добрый, с родственниками жертв умеет обращаться», — встала на мою защиту Аня. «Вероника Григорьевна, как вам Ваня показался?» «Воспитанный молодой человек», — похвалила меня хозяйка гостиницы. «Вот видишь, Макс», — обрадовался эксперт. «Хорошо, что Подушкину оружие не положено, а то бы он нос себе отстрелил», — отрезал Воронов. «Ваня рохля и мямля. Вечно с ним что-нибудь случается. То телефон теряет, то еще чего. Кошелек на днях у него сперли. И, кстати, он выпить любит». «Никогда не видела Ваню пьяным. Не придумывай», — возразила Аня. «Днем он не квасит, но перед сном всегда 3-4 рюмки коньяка уговаривает, а потом спит бревном», — разоткровенничался Макс. «Не сидим мы с ним 10 лет за одной партой в школе, ни за какие ковришки не связался бы с таким типом. Но дружба — святое дело, Иван — мое наказание. Все, хватит о пустом болтать. Вероника Григорьевна, нам нужна ваша помощь, поэтому мы и попросили вас подъехать». «Сделаю, что смогу», — заверила мать Нины. «Необходимо составить список всех приятелей Ореховой, начиная с одноклассников», — завел Макс. Я отошел от стекла и сел на стул. Дальше можно не наблюдать за действом и не слушать, как старуха диктует никому не нужные фамилии. Просто Макс не может сразу после моего звонка распрощаться с ней. Гудкова вовсе не глупа и может сообразить, что именно телефонный разговор Воронова с незадачливым сыщиком является самой важной частью встречи. Где-то через час Аня отправилась провожать мать Ореховой, и ко мне в комнатушку заглянул Макс. «Ну как?» «Выглядело убедительно», — сказал я. «Отличный ты телефон подобрал, с сильным динамиком, мой голос хорошо был слышен». «Леня из техотдела постарался», — пояснил друг. Поколдовал над трубкой. «Надеюсь, бабка нам поверила». Я встал. «Она много лет доводит людей до самоубийства и ни разу не попалась. Мы ею заинтересовались исключительно из-за суицида в отеле. Если бы не письмо Нины, на Гудкову никогда бы не обратили внимания. У Вероники Григорьевны за годы успешной работы на ниве заказных убийств должно было появиться ощущение собственной безнаказанности, уверенности, что она умнее всех. Полагаю, дама считает окружающих полными дураками и непременно заглотнет наживку. Мы все для этого сделали». Вернувшись домой, я сказал Шарлотте: «Сегодня уеду к приятелю на день рождения и останусь у него. Не боишься ночевать одна?» «Конечно нет, Ванечка», — прохрипела Лота. «Мне не 5 лет». «Тебе надо непременно обратиться к врачу», — посоветовал я. «Голос никак не восстанавливается. Ну и фиг с ним», — отмахнулась она. «Если запустить болезнь, она перейдет в хроническую стадию», — завел я. «Красивая девушка, разговариваешь, как портовый грузчик. От тебя все женихи убегут». Но Шарлотта не испугалась. «Ерунда. Не первый раз так. Дней через 15 все пройдет. Чуть не забыла. Тетя Николетта звонила, велела померить стену в гостиной. Интересно, зачем?» «Понятия не имею», — удивился я. «У нее бы спросила». «Задала вопрос», — ответила Шарлотта, а тетя Николетта пропела: «Сюрпризик». Я подавил вздох. «Сюрприз от маменьки? Это пугает». В 9 вечера я заглянул в спальню к Шарлотте и ощутил укол совести. «Лота, ты купила надувной матрас?» Совсем забыл о гибели старого дивана и безвременной кончине Базилио. Дорогая, я не захожу в гостевую, потому что там сейчас твоя спальня. Вот вопрос с Софой и выпал из моей головы. Извини, ты целую неделю мучилась на некомфортном ложе и молчала. Надо было как следует отругать меня. Через пару дней непременно куплю диван. — Ерунда, Ванечка, — остановила меня Лота. — Матрасик мягкий, а стоил дешево. Завтра с утра... «Верну тебе потраченные на него деньги», — пообещал я. «Значит так, дверь никому не открывай, окна не распахивай, никуда не выходи, еду не заказывай. А если очень захочется слопать пиццу, не впускай в квартиру курьера, приготовь деньги заранее, чуть-чуть приоткрой дверь». «Ты со мной как с детсадовкой обращаешься», — перебила Шарлотта. «Я давно уже взрослая, школу закончила». «Мне будет спокойнее, если ты пообещаешь сегодня отказаться от фастфуда», — продолжил я. «В награду свожу тебя в выходной куда захочешь. В театр, в консерваторию, в музей». Шарлотта запрыгала от радости. «В любое место? По моему выбору?» «Да», — подтвердил я. «На рынок за сумочкой», — заликовала Лота. «Ладно», — согласился я. «Запри за мной хорошенько дверь. Я постою на лестнице, послушаю, как замок сработает, и задвинь щеколду». «Ты прям как моя бабушка!» — захихикала Шарлотта, направляясь за мной в прихожую. «Она всегда перед сном шваброй под всеми кроватями пропихунькивает, затаившегося вора ищет». Я вышел на площадку, услышал характерные щелкающие звуки в замке и пошел к лифту. «Ну что ж, сейчас устроюсь в офисе и посмотрю, удалось ли нам заманить Веронику Григорьевну в западню». Тут на меня напал смех. Я уже, однако, привык к речевым оборотам Лоты. Глагол «пропихунькивать» меня не смутил. Понятно же, что это брат словечка «выпихунькивать».